Сенсация в том, что я не человек, а марсианин. А, да-да, это, разумеется, поразительная сенсация. Ну вот, вы опять несете благоглупости. Как вы позволяете себе столь беззастенчиво лгать? Что вы имеете в виду? И почему это вы так выражаетесь? Ну а как же? Как же еще? К вам, специалисту, является человек, называет себя марсианином, и вы не выказываете ни малейшего сомнения. Согласитесь, это абсурд. В чем же дело? Или со мной здесь шутки шутят? Вы меня как-то переоцениваете. Какой я специалист? Так, пишу для радио, кое-чем интересуюсь, конечно. Но ведь не сумасшедший, не идиот же. Ну, знаете, я было вспылил, но тотчас похватился, что мой собеседник — псих. И если я поддамся на провокацию, расплачиваться придется мне, а не ему. Взглянув на часы, я убедился, что прошло всего 5 минут. Еще 25 минут. Только бы продержаться, скорее бы все это кончилось. О таких вещах даже в газетах пишут. Сейчас уже не времена Уэллса, и вам должно быть известно, что на Марсе высокоорганизованных животных нет. Данные более достоверные, нежели простые догадки, убедительно свидетельствуют, что в крайне разреженной атмосфере и при почти нулевой влажности жизнь, сколько-нибудь подобная земной, существовать не может. Или он понизил голос и произнес, улыбаясь не то цинично, не то издевательски: «Скажите, сенсей, а может быть, я не кажусь вам высокоорганизованным животным, а? Не стесняйтесь, скажите, каким вы видите мой образ, а?» Не стесняйтесь, скажите, каким вы видите мой образ? Но до чего же утомительный и настырный псих? Никогда не думал, что умалишенные могут быть такими въедливыми. Чем больше ты ему поддакиваешь, тем больше он вдохновляется и только запутывает нить. Но с другой стороны, отказаться поддерживать разговор было бы еще более опасно. Не зная хорошенько, что ответить, я промямлил: «Ну, это, видите ли, вопрос очень деликатный, сложный. Что представляет собой ваш образ? Понимаете, человеческий глаз — это не фотоаппарат. Тут непременно примешивается элемент субъективности. Недаром же говорят, что 100 голов, 100 умов, не так ли? В конечном счете, если исходить из методов концепционных нормативов, сказать можно все, что угодно». «Вот умора!» Он согнул туловище и захохотал, нарочито, с вызовом, раскачиваясь взад-вперед. «Значит, если вы не будете так на меня таращиться, то с концепционными нормативами ничего не выйдет? Неужели я настолько не похож на человека?» «Ничего подобного. Скорее, очень похожи. И если уж говорить откровенно, совсем как человек?» «Да?» «Разумеется, совсем. Почти неотличим. Да, решительно, совсем как человек. Он внезапно откинулся на спинку стула и, хлопнув в ладоши, разинул пасть так, что стали видны гланды. Я уже обрадовался было, что у него начался приступ эпилепсии, но, к сожалению, это оказалось просто приступом веселья. Он весь изгибался, взлаивал, как простудившаяся собака, вытирал слезы рукавом своей фланелевой куртки и говорил прерывающимся голосом: «Ох, сенсей, умру! Совсем как, говорите? Ей-ей, умру! Да ведь я же самый настоящий человек, сенсей! Совсем как, говорите? Ну, вы меня совершенно убили!»